и, клянусь святым Голосием, видя, как они хохочут, мы сами лопались от смеха на своих бастионах. Затем мы начали обмениваться через рвы весьма забавной руганью, наподобие Аякса и Гектора Троянского. Но только наши ругательства были на более нежном сале. Мне бы хотелось их записать, да некогда. И все-таки я их запишу. Подождем. В некий сборничек, куда я заношу вот уже 12 лет, лучшие шутки, шалости и вольности, мною слышанные, сказанные или читанные. Право, было бы жаль, если бы они пропали. За долгое мое скитание по этой юдоле слез. При одной мысли о них у меня трясется живот, и я посадил кляксу. Вот эту вот. Накричавшись вдоволь, надо было переходить к действиям. Всякое действие после долгих речей отдохновительно. Ни у них, ни у нас особой к тому охоты не было. Их попытка не удалась, мы были за прикрытием. Лезть на стены им не хотелось ни капельки, долго ли поломать себе кости. Однако же надлежало во всяком случае что-нибудь предпринять, все равно что. Попалили порох, пощелкали, угодно на, получай. Никто от этого не пострадал, кроме воробьев. Сидя, прислонясь к стене, в мирной тишине мы ждали, чтобы пули угомонились, дабы пострелять и самим, хоть и не целясь, не следует слишком высовываться. Выглянуть решались только когда слышно было, как вопят их пленники. Там было с добрую дюжину бейянских мужчин и женщин, выстроенных в ряд к городской стене не лицом, а тылом, и их пороли. Они орали благим матом, хотя беда была не так уж велика. Мы, чтобы отомстить, надежно укрытые, прошествовали вдоль наших куртин, потрясая над стеной пиками с насаженными на них окороками, цервелатами и колбасами. Нам слышно было, как осаждающие рычат от ярости и вожделения. Мы пришли в отличное расположение духа. И, чтобы использовать его вполне, когда затеял шутку, обглодая ее до косточек, с наступлением вечера мы расставили под ясным небом на откосах, пользуясь стенами как ширмой, столы, нагруженные снедью и бутылками. Мы сели пировать с великим шумом, распевая и чокаясь за здравие широкой масленицы. Те чуть не полопались от бешенства. Так этот день прошел по-хорошему, без особого вреда, если не считать того, что один из наших, толстый Гено из Пуссо, пожелал, подвыпив, пройтись по стене со стаканом в руке, чтобы их подразнить. И ему из мушкета враги скрошили и стакан, и мозги. И мы с нашей стороны покалечили одного или двоих в ответ. Но нашего настроения это не омрачило. Известно, на всякой пирушке бывают разбитые кружки. Шамай поджидал ночи, чтобы выбраться из города и вернуться к себе. Как мы его не уговаривали, друг, это дело опасное. Лучше пережди, Бог позаботится о твоих прихожанах. Он отвечал: мое место посреди моей паствы. Я Господня рука. Без меня Бог будет однорук, а со мной он им не будет, я ручаюсь. «Верю, верю», — сказал я. «Ты это доказал, когда гугеноты осаждали твою колокольню, и ты тяжелой булыгой укокошил их капитана Папифага». «Нехрист был очень удивлен», — сказал Шамрай. «И я не меньше. Я человек добрый и не люблю вида крови. Это отвратительно. Но черт чего знает, что человек разбирает, когда все кругом теряет толк. Становишься сам, как волк». Я сказал: «Это правда. Стоит очутиться в толпе, как сразу лишаешься разумения».